дам возможность видеть и слышать в пределах дозволенного. Подвиг служения свету периодичен. Иди через все мужественно и спокойно, ибо идешь ко мне.